К успеху. Пансионерки. Гоголь принялся заниматься со своими младшими сестрами географией и историей, точно так же, как до этого занимался с учениками в Петербурге. Он обучал девушек с конкретной целью, старший брат мечтал устроить их в Петербургский институт. В родном доме он снова занялся живописью. Раскрасил стены и потолки в зале и гостиной, нарисовал бордюры, букеты и арабески. В те дни важное событие произошло в судьбе его слуги Якима, его женили. А потом Николай Васильевич с двумя сестрицами, Анной и Ольгой, с Якимом и его молодой женой отправились в обратный путь в Петербург. Дорога оказалась долгой, экипаж то и дело ломался, и приходилось делать остановки. В Курске, который он назвал скучным и немым, Гоголь и его спутники пробыли целую неделю. «Оборони вас испытать, что значит дальняя дорога. А еще хуже брониться с этими бестиями, станционными смотрителями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, который навешивает им генеральская рука», — жаловался он Плетневу. По прибытии в Петербург выяснилось, что Гоголь, как это часто за ним водилось, выдал желаемое за действительное, и барышни гогольяновские никакого права обучаться в Патриотическом институте не имеют, туда принимали только дочерей военных. Гоголь принялся хлопотать и упрашивать. Попутно он не забывал и развлекать девушек, стараясь показать им столицу в самом выгодном свете, покупая им разные сласти и игрушки. В Петербурге брат старался доставить нам всевозможные удовольствия, возил нас по нескольку раз в театр, зверинец и другие места. Раз повез он нас в театр и велел нам оставить наши зеленые капоры в санях извозчика. Кончается спектакль, зовем извозчика, а его и след пропал. Пришлось таким образом брату заказывать новые, вспоминала Елизавета Гоголь-Быкова. Несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас как мать, рассказывала она. Так прошел месяц. В конце концов, Гоголю удалось уломать институтское начальство. За молодого писателя вступилась императрица. Его сестер приняли в институт, хотя и в виде исключения. Приказано было в списках воспитанницы пансионерок девиц гогольяновских не считать, чтобы милость сия не служила примером впредь для других. В благодарность их брат отказался от причитающегося ему жалования. По такому случаю Гоголь приказал своих сестер принарядить получше и завить. Горничная Матрёна разбудила их среди ночи, завела им волосы, а потом снова уложила. На другой день нас одели в закрытые шоколадные платья из Дредидама, и брат повез нас в институт, где передал начальнице Патриотического института госпоже Вистенгаузен, маленькой горбатой старушке. Она ввела нас в класс и отрекомендовала: «Сестры Гоголя». Примечание. Дредидам. Один из легких видов сукна, шерстяная ткань, полотняного переплетения с ворсом. Конец примечания. Нас тотчас же все обступили, как новеньких и вдобавок сестер своего учителя. С большой грустью и слезами расстались мы с братом и водворились в институте, делилась Елизавета. Гоголь еще недолго оставался учителем в Патриотическом институте, но даже после его увольнения девушек не исключили, и они окончили курс. Поиски себя. Владимир третьей степени? Нет, Гоголь не был награжден этим орденом. Он планировал пьесу о маленьком чиновнике, поставившем себе целью получить заветный крест. Цели его герой не достигал и в конце пьесы сходил с ума, воображая, что он сам и есть Владимир третьей степени. То есть пьеса эта рассказывала, как под влиянием навязчивой идеи человек лишается рассудка. Гоголь был не первым из русских писателей, кто обратился к теме безумия. Еще в 1820-е годы Владимир Адоевский издал цикл повестей «Дом сумасшедших», но его герои казались безумцами лишь толпе, а на самом деле являлись избранниками духа. Также в романтическом ключе решал этот вопрос Николай Полевой, автор повести «Блаженство безумия». Его герой жил одновременно в мире грез и реальном, а вот реальное болезненное состояние души и ума не описывал до Гоголя никто. Готовы были многие сцены, которые Гоголь читал Щепкину, но работу он так и не завершил. Автор писал друзьям, что в его пьесе много злости, смеха и соли, и такой сюжет цензура не пропустит. Гоголь бросил пьесу, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играться, драма живет только на сцене, без нее она как душа без тела. Сцены из Владимира вошли в другие произведения Гоголя: «Утро делового человека», комедии «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывок». Гоголь был честолюбив и жаждал признания. Слава, известность и были тем самым Владимиром, к которому он стремился всей душой. Молодой писатель не хотел оставаться автором всего лишь одной вещи, но никак не мог подыскать сюжет, который, с одной стороны, был бы достаточно смешным и едким, а с другой прошел бы через цензурные рогатки. «Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым бы даже квартальный не мог обидеться. Но что комедия без правды и злости?» — писал он Погодину. Он мечтал написать именно пьесу, а не роман, не повесть, но мучительно боялся провала. «Прямой за историю. Передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел оскаливают зубы, и история к черту. И вот почему я сижу при лени мыслей». Так объяснял сам Гоголь, а его друзья считали, что причиной творческого простоя служит неудачная квартира, в которой он поселился. Она была слишком холодной. Гоголь и сам признавал, что всякого, у кого в комнате 15 градусов тепла, почитает счастливцем. Миновала суровая зима, наступило лето, Гоголь с радостью выезжал из нелюбимого Петербурга в Петергоф, в Стрельню. Но очень долго даже на природе к нему не приходило вдохновение. А потом он увлекся историей своей малой родины Украины. «Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили». Провальная профессура. Летом 1834 года Гоголь уволился из Патриотического института и был определен адъюнктом по кафедре истории при Императорском Санкт-Петербургском университете. При увольнении он принялся требовать свое жалование за 2 года, от которого отказался взамен обучения своих сестер. И вытребовал. Оказалось, что в резолюции ее императорского величества ничего не говорилось об удержании жалований господина Гоголь-Яновского, а его сестер считали в институте сверхкомплектными воспитанницами, вменив ему сие в особое вознаграждение. Но в университете преподавание не сложилось, хотя студенты, которые в большинстве своем прочли «Вечера на хуторе», с любопытством ожидали появления на кафедре пасечника Рудова Панька. И на первых лекциях зал был набит битком. Были и посторонние посетители, в том числе Пушкин и Жуковский. Увы, всех ждало разочарование. Пасечник сконфузился, смешался, читал плохо и произвел весьма невыгодный для себя эффект. Этого впечатления не поправил он и на следующих лекциях, писал один из студентов. Надо признать, что образование, полученное Гоголем в Нежине, до петербургского не дотягивало. Для качественного преподавания ему попросту не хватало знаний, особенно если учесть то, что и в Нежине он числился среди неуспевающих. К тому же Гоголь совершенно не запоминал дат. Некоторые лекции удавались. Это было в моменты, когда Николай Васильевич принимался фантазировать. Исторические деятели переставали быть скучными, плоскими фигурами и становились живыми людьми. Одна из таких лекций, посвященная средневековому халифу Аль-Мамуну, сыну знаменитого Гарун Аль-Рашида, покровителя мудрости, была опубликована. В этой лекции Гоголь не приводит никаких конкретных фактов, не анализирует исторических событий, но лишь бесконечно идеализирует своего героя, воспевает его. Это художественное произведение, но никоим образом не научное исследование. Потом сам лектор спохватывался, понимая, что фантазии его далеки от академической истории, и принимался говорить скучно и нудно. Профессура Гоголя потерпела фиаско, и сам он начал хворать. Голова его по случаю или боли зубов, или по другой причине, постоянно была подвязана белым платком, самый вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты относились к нему с большим сочувствием, что было, разумеется, последствием его талантливых сочинений, вспоминал другой. Цензор Никитенко, побывавший на некоторых лекциях, был безжалостен. «Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтоб они не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям», — писал он. Бывал на гоголевских лекциях и Тургенев, и тоже испытал разочарование. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две. Во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное. Показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены, и едва ли мы ошибались, что он ничего не смыслит в истории. На выпускном экзамене он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, совершенно убитой физиономией, и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор Иван Петрович Шульгин. Примечание. Иван Петрович Шульгин — историк, профессор, декан и ректор Императорского Санкт-Петербургского университета. Конец примечания. Как теперь вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими в виде ушей концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения. Он в том же году подал в отставку. Но вред его репутации уже был нанесен. Петербургская публика разочаровалась в своем кумире. Реальный Гоголь оказался вовсе не таким весельчаком и острословом, как его лирический герой, пасечник Рудый Панько. Он оказался стеснительным, одиноким человеком, не блещущим знаниями, не всегда находящим достойный ответ. Гоголь осознавал свой провал, но старался хорохориться. «Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный казак. Неузнанный, я взошел на кафедру, и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года, годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся. В эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души». Несостоявшееся бегство. Гоголь увлекался ботаникой. Родство интересов свело его с Михаилом Александровичем Максимовичем, профессором ботаники при Московском университете, украинцем по происхождению, который, так же как и Гоголь, собирал народные песни и предания. В 1834 году в жизни Максимовича произошел крутой поворот. По личному распоряжению графа Уварова он был вынужден оставить Москву и перебраться в Киев, где занял кафедру русской словесности, а какое-то время был даже ректором университета, который только начинал организовываться. Потерпев фиаско в Петербургском университете, Гоголь размышлял о переезде в Киев, в древний прекрасный Киев, где деялись дела старины нашей. Гоголь писал Максимовичу, прося подыскать ему дом, если можно, с садиком, если можно, где-нибудь на горе, чтоб хоть кусочек Днепра был виден из него. Ему надоел Петербург, или лучше даже не сам город, но проклятый климат его, ветра и сырость, из-за которых он все время простужался. Как и многие его герои, Гоголь погрузился в мечтания. Он думал о том, чтобы написать многотомную историю Украины и юга России, куда бы вошли собранные им предания, поверья, песни. Гоголь даже начал ее писать или думал, что пишет. «Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней уже слишком горит, не исторически жгучий жив, но что за история, если она скучна?» — писал он Погодину. А в начале 1834 года в трех журналах Гоголь напечатал объявление об издании истории малороссийских казаков. Но никакой глобальной истории не вышло, а лишь короткая статья «Взгляд на составление Малороссии». По всей видимости, это глобальное исследование, написанное жгучим и живым слогом, существовало лишь в воображении автора. Не был опубликован роман Гоголя «Гетьман», из которого до нас дошли лишь 4 отрывка. Роман должен был рассказывать о событиях антипольского восстания 1638 года, хотя сам автор почему-то датировал события 1645 годом. Главным героем романа должен был стать Тарас Остряница, который ассоциируется с гетманом Яковом Остряницей, предводителем восстания. Роман этот, по крайней мере, некоторые главы из него действительно были написаны, но не получили цензурного разрешения. Цензор Никитенко, человек образованный и хорошо разбиравшийся в литературе, посчитал роман в нравственном смысле неприличным, назвав его картиной страданий и унижения человеческого, отвратительной, возбуждающей не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение. Что же так ужаснуло бывалого цензора? Несомненно, роман изобиловал жестокостями. Об этом можно судить по самому известному сохранившемуся отрывку, получившему название «Кровавый бандурист». Его главным героем является пленник, которого поляки приводят в монастырскую пещеру. Во время допроса выясняется, что это девушка Ганна, возлюбленная Остряницы. Девушку пытают, когда вдруг в пещере появляется страшный призрак, человек без кожи, но с бандурой на шее. Кожа была с него содрана, весь он был покрыт закипевшей кровью, одни жилы синели и простирались по нем ветвями. Кровь капала с него, бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза. Воспользовавшаяся ужасом поляков, Ганна сбегает. Очевидно, именно описанные Гоголем сцены чудовищных жестокостей и ужаснули скромного Никитенко. Впоследствии цензуре придется с этим примириться. Будут опубликованы Вий и Тарас Бульба. Арабески. Главы из ненаписанного романа были включены Гоголем в состав сборника, получившего прихотливое название «Арабески». Это собрание статей, коротких повестей и разрозненных глав. Именно в этот сборник были включены повести «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего», художественные достоинства которых несомненны. Повесть «Портрет» напоминает английскую готическую прозу. Андрей Петрович Чартков, бедный, молодой, но подающий надежды художник, По оказии приобретает старинный портрет, на котором изображен крайне неприятный старик с необыкновенно живыми, выразительными глазами. Рассматривая картину, молодой человек, которому денег не хватает даже на краски, мечтает, что если бы он располагал некой солидной суммой, то потратил бы ее на пигменты, на кисти и на свечи, чтобы иметь возможность писать допоздна. И вдруг из треснувшей рамы только что купленной картины выпадают червонцы. Увы, Чертков принимается тратить их вовсе не на кисти и краски, а на развлечения. Он продолжает занятия живописью, но теперь думает только о том, как угодить заказчикам. Со временем он становится модным живописцем, но утрачивает вдохновение и свежесть мысли. Его произведения лишены души. Чертков понимает это и неистово завидует тем, кто не продал свой талант. Им овладевает род безумия. Все свои гонорары Чертков спускает на то, что покупает талантливые произведения и уничтожает их. Умирает он в относительной бедности и одиночестве. После его смерти имущество идет с молотка, в том числе и портрет. Один из покупателей настоятельно просит уступить картину ему. Оказывается, он сын живописца, автора портрета, а изображен на нем ростовщик, который некогда был известен тем, что мог судить нуждающегося любой суммой денег, но никогда эти деньги не шли заемщику впрок. Незадолго до смерти ростовщик заказал свой портрет художнику, славившемуся безупречным поведением, но пока тот работал над картиной, и в нем стали проявляться все худшие человеческие качества. Ростовщик умер, не успев забрать портрет, и художник отдал его знакомому, славившемуся своей веселостью. И того вдруг одолела смертельная тоска, а на его семью стали валиться несчастья. Портрет проклят, и его надо уничтожить. Все соглашаются с этим, но тут оказывается, что портрет таинственным образом исчез, и торговаться больше не из-за чего. В повести «Невский проспект» два молодых человека, Пискарев и Пирогов, видят на Невском хорошеньких женщин, брюнетку и блондинку. Каждый устремляется за своей избранницей. Блондинка оказывается замужней, да к тому же полной дурочкой, а ее супруг Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице, дает охальнику Пирогову отворот-поворот. А вот влюбленность Пискарева оборачивается трагедией. Оказывается, что прелестная брюнетка — это девица из публичного дома, и такая жизнь ее вполне устраивает. Свежесть и красота контрастируют с ее грубыми и пошлыми речами. Потрясенный молодой человек находит утешение в наркотиках. Примечательно, что Гоголь описывает вполне конкретное снадобье и то, где его приобретают. В опиумных грезах красавица является Пискареву и обещает любовь, чистую, непродажную. Но все это обман, а опиум постепенно сводит юношу в могилу. Но, пожалуй, самой жуткой была третья повесть из сборника «Записки сумасшедшего». Рассказ в ней ведется от первого лица. Это дневниковые записи 42-летнего титулярного советника Аксентия Ивановича Поприщина, безнадежно влюбленного в генеральскую дочь. Однако манит его даже не сама девушка, а окружающая ее роскошь. Поприщину похвастаться нечем, он некрасив, лишен талантов, относительно беден, а все свободное время проводит, лежа на диване. Издали наблюдая за предметом своих вожделений, Поприщин вдруг слышит разговор ее собачки, Мэджи, с другой собачкой по имени Фидель. Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящую по-человечески, но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже 3 года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о 2 коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю, рассуждает чиновник. Далее выясняются еще более странные вещи. Собачки ведут переписку. Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. А ну, конечно, некоторые и купчики-конторщики, и даже крепостной народ пописывает иногда. Но их писание большую частью механическое. Ни запятых, ни точек, ни слога. Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. Говорит сам себе Поприщин, и это начало его безумия. Проникнув в прихожую генеральского дома, он обшаривает собачью подстилку и действительно находит пачку связанных писем. Читая их, он убеждается, что генеральская дочка видит в нем полнейшее ничтожество. Он окончательно сходит с ума, воображает себя испанским королем и оказывается в сумасшедшем доме, где надзиратели нещадно колотят его палками. По мере того, как сгущается безумие главного героя, меняются и даты в его дневнике. Сначала это обычные месяцы и цифры, потом появляется странная «Мартобря 86-го числа», затем «Никоторого числа», а заканчивается все полной бессмыслицей «Чи 34 сло МЦ ГДАО». Завершается повесть горестным монологом главного героя, который вдруг обрывается безумной и нелепой фразой: «Нет, я больше не имею сил терпеть, Боже! Что они делают со мною? Они льют мне на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! Матушка, спаси твоего бедного сына, урони слезинку на его больную головушку, посмотри, как мучат они его, прижми ко груди своей бедного сиротку, ему нет места на свете, его гонят, матушка, пожалей о своем больном дитятке». А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка? Тема безумия присутствует во всех трех произведениях. У Черткова это душевная болезнь, вызванная завистью. У Пискарева — увлечение наркотиками. А в последней повести самое настоящее безумие в медицинском смысле. Многие психиатры, исследовавшие повесть Гоголя, отмечали, что сумасшествие Поприщина описано очень точно, правдоподобно и детально. Оно относится к бреду величия, который бывает при параноидальной форме шизофрении. И это наводит на весьма мрачные размышления. По всей видимости, Гоголь уже тогда сам испытывал нечто подобное. Однако до поры до времени недюжинный ум помогал ему сдерживать болезнь и превращать ее в топливо для литературных произведений. Подкрепляет эти догадки и то, что в одном из писем Гоголь признается Погодину, что издает эти повести, чтобы вместе с тем выбросить из конторки, то есть из головы, все старое и, встряхнувшись, начать новую жизнь. Арабески не имели коммерческого успеха, да и сам Гоголь ценил их не слишком высоко, называя всякой всячиной, в которой много детского. Однако критика в целом оказалась доброжелательной к сборнику, а знаменитый Виссарион Григорьевич Белинский так и вообще пришел в восторг. Записки сумасшедшего он назвал уродливым гротеском, карикатурой, в которой бездна поэзии. Вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью. Это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит, и возбуждает сострадание. Мания величия. Надо сказать, что у литературного успеха была и оборотная сторона. Одной из неприятных черт характера Гоголя было его крайнее самомнение, сочетавшееся с презрительным отношением к людям вообще. Еще в 1827 году он писал своему другу Высоцкому: «Ты знаешь всех наших существователей, всех населивших Нежин. Они задавили корою своей земности ничтожного самодовольствия высокое назначение человека, и между этими существователями я должен присмыкаться. Из них не исключаются и дорогие наставники наши». Успех «Вечеров» еще более усилил это самомнение. Даже по отношению к лучшим друзьям Гоголь стал держать себя так высокомерно, что никто не решался начинать разговор с ним. Друзья жаловались, что Гоголь стал принимать ближайших к нему людей чересчур по-царски, так что свидания их стали похожи на аудиенцию царственных особ. Понимал ли это сам Гоголь? Без сомнения, понимал. Он писал: «Я не любил никогда моих дурных качеств. По мере того, как они стали открываться, усиливалось во мне желание избавляться от них. Необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моею собственную дрянью. Вот как это делалось. Взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешку и всем, чем не попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего в начале для меня самого, он бы точно содрогнулся». Признание это заставляет предположить, что и завистник Чертков, и наркоман Пискарев, и король испанский Поприщин — все это сам Гоголь, вернее то, каким он мог бы стать, если бы поддался своим порокам, своим слабостям, своей болезни. Миргород. Все исследователи творчества Гоголя отмечают, что периоды апатии у него чередовались периодами активной деятельности. В 1834 году Гоголь писал много и напряженно. Из-под пера писателя вышел новый цикл повестей, озаглавленный им «Миргород». Так называется вполне реальный уездный город в Полтавской губернии. В сборник вошли повести, написанные в том же стиле, что и прежде — «Вечера». Да и сам Гоголь называл «Миргород» их продолжением. Это «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», первая редакция, «Вий» и, написанная ранее, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Кто-то из критиков заметил, что о любви написано до обидного мало, зато очень много написано о страсти, о влюбленности. «Старосветские помещики» как раз и являются одним из редких произведений о верной, зрелой супружеской любви самых обычных людей. Его герои — небогатые помещики. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна вели жизнь ясную, спокойную, а легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник, верно бы, украл их. Все изменилось со смертью Пульхерии Ивановны, принявшей за предвестие своей скорой кончины появление и вторичное бегство своей некогда домашней, а теперь одичалой серенькой кошечки. Этот случай был взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкой Щапкина, рассказами которого Гоголь пользовался не раз. Знаменитый актер был отличным рассказчиком, и его истории вдохновили многих писателей. Щепкин прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему, шутя: «А кошка-то моя, зато коты мои». Немедленно отреагировал Гоголь: В его повести кошка убегала в лес к диким котам. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткую кошечку Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Без Пульхерии Ивановны и хозяйство расстроилось, и Афанасий Иванович стал болеть. А потом, гуляя по саду, вдруг услышал голос, окликавший его по имени. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался. Лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Далее описывается смерть старого помещика. Он покорился с волею послушного ребенка. Сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас так, как она. Когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. Незамысловатая история, но вот уже почти 200 лет она исторгает у читателей слезы. Еще более известна повесть Вии, считающаяся классикой русского хоррора. Вряд ли кто-то не знает ее содержание. Три бурсака, то есть студенты Киевской духовной академии, отправляются на каникулы. Примечание. Бурсой называлось общежитие при академии. Конец примечания. По дороге они набредают на хутор и просятся на ночлег. Старая хозяйка размещает их всех порознь. Хама Брут спит в хлеву. И тут к нему является старуха. Вскакивает на него верхом и заставляет скакать, словно коня. Хама читает молитвы. Чары ведьмы слабеют, и ему удается освободиться. Теперь уже Хама скачет на ведьме верхом. Потом она в изнеможении падает на землю и превращается в прекрасную девушку. Хама Брут возвращается в Бурсу, но через несколько дней получает приказ отправиться к некоему богатому сотнику, чтобы три ночи читать молитвы над его умершей дочерью. Панночка оказывается той самой ведьмой, что встретилась ему на хуторе. В первую ночь мертвая красавица встает из гроба и принимается искать Хаму. Но бурсак очерчивает вокруг себя круг, и ведьма не может до него добраться. На вторую ночь ведьма зовет нечистую силу. На третью ночь чудовищ еще больше, но они не видят Хаму, стоящего в круге. Тогда отчаявшаяся ведьма приказывает привести Вия, жуткое чудище с веками до самой земли. Чтобы открыть ему глаза, нечисть поднимает эти веки. Хама понимает, что не стоит смотреть на Вия, однако не выдерживает и кидает на страшилище один лишь только короткий взгляд. Этого достаточно, чтобы нечисть его увидела и кинулась на несчастного бурсака. Тут слышится крик петуха, черти бросаются в рассыпную, но застревают в окнах и дверях. Образ страшного Вия в славянском фольклоре не встречается, хотя персонажи с отдельными его чертами есть. Имя чудовища образовано от украинского слова «вия» — «века» или «ресница», в зависимости от диалекта. Скорее всего, Гоголь сам придумал своего Вия, хотя писал, что это колоссальное создание простонародного воображения, и что таким именем назывался у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. В варианте 1835 года присутствовало жуткое описание адских чудовищ. Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него была внизу с одной стороны половина челюсти, с другой — другая. Вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылусе уселась белая, широкая, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног. Вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуёю, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиною почти слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног. Эти ноги бились по полу и выгибались, как будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног, протягивало на далекое пространство два своих хобота и как будто искало кого-то. Может ли человек нафантазировать столь ужасные вещи, если нечто подобное не являлось ему в видениях или галлюцинациях? В одном из писем Гоголь сам признавался, что видения у него были. «У меня все расстроено внутри. Я, например, вижу, что кто-нибудь споткнулся. Тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать. И все в самых страшных призраках. Они до того мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают силы». Психиатры называют подобные видения псевдогаллюцинациями. Их отличие от обычных галлюцинаций в том, что больной сознает, что они не настоящие. Самые противоречивые отклики вызвала повесть «Тарас Бульба», действие которой не имеет точной привязки ко времени. Сам Гоголь почему-то указывал, что его герои живут в XV веке. Однако в то время казачество на Днепре еще не успело сложиться в такую боевую силу, какая описана у Гоголя. Курение табака, многократно упоминаемое в повести, вошло в обиход в Восточной Европе не раньше конца XVI века. Сыновья Тараса Бульбы учатся в Бурсе, то есть в Киевской академии, основанной в 1617 году. А бунт казаков под руководством Тараса напоминает Калиевщину, восстание под предводительством Ивана Гонты в середине XVIII века. Калиевщина сопровождалась истреблением всего неправославного населения Украины, а именно это описано у Гоголя. Возможно, что одним из прообразов Тараса Бульбы является предок известного путешественника Миклуха Маклая, куренной атаман войска запорожского Охрим Макуха. Один из его потомков, Григорий, учился в Нежине в то же время, что и Гоголь. Охрим Макуха особенно прославился своей жестокостью над поляками, в точности как Тарас Бульба. Охрим имел троих сыновей Назара, Хаму и Омелька. Назар предал своих товарищей казаков и перешел на сторону поляков из-за любви к польской паночке. Емельян и Хама сумели похитить своего брата и собирались доставить его на суд отцу. Но вышла драка, в которой Назар и Хама нанесли друг другу смертельные ранения. Род продолжили Емельян и родившийся ранее сын изменника Назара Григорий. В чем только критики не упрекали Тараса Бульбу: в антисемитизме, в полонофобии, в эстетизации насилия. Действительно, эта повесть буквально перенасыщена сценами самого чудовищного насилия. Описаны еврейский погром, сопровождавшийся массовым утоплением, люди, умирающие от голода в осажденном городе, расправа над мирными жителями, в том числе и над младенцами, кровавые казни и пытки. Споры не утихают до сих пор, но все же большинство критиков сходятся в том, что все эти жестокости вряд ли могли вызвать положительную реакцию у адекватно мыслящего и чувствующего человека. Но на тот момент главным было мнение 24-летнего Виссариона Григорьевича Белинского. Его статья о русской повести и повестях Гоголя была опубликована в журнале «Телескоп». Он писал: «Тарас Бульба есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. И в самом деле, разве здесь не все козачество с его странную цивилизацией его удалою разгульною жизнью, его беспечностью и ленью, неутомимостью и деятельностью, его буйными оргиями и кровавыми набегами? Скажите мне, чего нет в этой картине? Чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это с одной жизни? Не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? И какая кисть широкая, размашистая, резкая, быстрая? Какие краски яркие и ослепительные? Белинский объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писателя. Статья пришлась ко времени. Период творческого подъема сменился у Гоголя тяжелой депрессией, усугубившейся после его неуспеха в профессуре. Близко знавший Гоголя историк литературы Павел Васильевич Аненков писал, что писатель осужден был выносить злостные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. В такой обстановке Гоголь был не просто доволен похвалой именитого критика, он был осчастливлен. Увы, Миргород не повторил шумного успеха вечеров. Мои ни Арабески, ни Миргород не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы — такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве. Жаловался Гоголь Пушкину. Нос. Но, боже мой, что за длинный, острый птичий нос был у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая, вот клюнет и глаз вон! Вспоминал о Гоголе один из студентов, ругавших его лекции. Длинный и кривой нос Гоголя часто становился предметом насмешек его недоброжелателей. Вот теперь он и отомстил этой ненавистной части тела. В середине марта 1835 года Гоголь послал в журнал «Московский наблюдатель» и еще одну блистательную повесть «Нос», предвосхитившую литературу абсурда XX века. Это история о коллежском асессоре по фамилии Ковалев, величающем себя майором. С ним происходят фантастические вещи. Он теряет свой нос, который начинает жить самостоятельной жизнью, и даже получает чины и награды. Правда, в итоге оказывается изловлен и водворен на положенное ему место. Увы, замысел оказался слишком смелым. Московский наблюдатель отказался принять повесть по причине весьма странной. Текст упрекнули в пошлости и, самое невероятное, в тривиальности. Вспоминая привычку Гоголя, не раздумывая, отправлять в камин свои произведения, если они не нравились значимым для него людям, остается только радоваться тому, что нос не постигла та же участь. Гоголь продолжил работать над этой повестью и год спустя прочел ее на вечере у Жуковского. На этот раз успех был несомненен. Субботы Жуковского процветают. Один Гоголь, которого Жуковский называет «Гоголек», оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть об носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора. «Уморительно смешно», — вспоминал князь Петр Андреевич Вяземский. Александр Пушкин уговорил автора опубликовать «Нос» в своем журнале «Современник». Публикация сопровождалась написанным Пушкиным примечанием. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой штуки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовлетворением, которое доставила нам его рукопись. Способность к дружбе. Биографы отмечали у Гоголя расстройство эмоциональной сферы. Это выражалось в том, что, имея большое количество приятелей и знакомых, он имел очень мало друзей. Пожалуй, близким другом для него был только Данилевский, а со всеми остальными он держал дистанцию. Сергей Тимофеевич Аксаков писал: «Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет, да это и невозможно. Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет дела». То же самое говорит его хороший знакомый поэт и переводчик Николай Васильевич Берг. Действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь. Гоголь в одном из своих писем к Аксакову признавался: «Я был в состоянии всегда любить всех вообще, но любить кого-либо особенно, предпочтительно, я мог только из интереса». Еще более ясно он высказался в письме к Смирновой: «И мне все чужие, и я всем чужой». При этом Гоголя настолько ценили лучшие люди того времени, что он мог выбирать себе друзей. Очень многие желали завязать приятельские отношения с гениальным, а главное, модным писателем. И тут многие биографы замечали, что друзей Гоголь выбирал не по общности взглядов, а потому, могли ли они быть ему полезны. Или же друзьями Гоголя становились те, кто им восхищался. Психиатр Владимир Федорович Чиж, один из основоположников психологической теории личности и индивидуальности, писал, что писатель выбирал себе друзей, которые оказывали ему услуги, которые смотрели на него как на оракула. Психиатр даже перечисляет эти услуги. Они или добывали ему пособия, или давали взаймы деньги, хлопотали об его изданиях. Надо признать, Гоголь часто просил друзей об одолжениях и принимал их, но всегда с благодарностью. Поэтому хочется верить, что именитый психиатр ошибался, принимая застенчивость и неумение выстраивать отношения за душевную холодность. В 1836 году на одном из вечеров у Жуковского Гоголь познакомился с замечательной женщиной Александрой Осиповной Смирновой, урожденной Россет. Эта дама была не только красива, но и очень умна. К тому же она была тоже из Малороссии, с Украины. Родилась в Одессе и нередко именовала себя хохлачкой или малороссиянкой. Привлекательная, умная, хорошо образованная, остроумная, Александра Осиповна привлекала талантливых и известных людей. Круг ее друзей составляли знаменитые писатели и поэты — Пушкин, Адоевский, Вяземский, Жуковский и многие другие. А вот замуж она вышла по чистому расчету. Отец ее умер рано, а мать завещала отцовское имение своим детям от второго брака, оставив детей от первого брака без гроша. Мужем черноокой красавицы стал Николай Михайлович Смирнов, чиновник Министерства иностранных дел. Впоследствии Смирнова Россет признавалась, что любила мужа не более чем дружески. Гоголь с большим трудом сходился с женщинами. Его болезненная стеснительность даже породила большое количество сплетен на его счет, но Александра Осиповна сумела понять его непростой характер и стала его верным другом. «Да благословит вас Бог! Вы, любезный друг, выискали душу мою. Вы ей показали путь, этот путь так разукрасили, что другим идти не хочется и невозможно», — писала она Гоголю. И все же, по выражению профессора Чижа, отношения их были неравными, и Смирнова лишь удостаивалась дружбы. Прав был маститый психиатр или заблуждался? Читатель может решить сам. Как ружье превратилось в шинель. Учитывая специфичность характера Гоголя, то, как он выбирал себе друзей в Петербурге и Москве, особое значение для него имели школьные приятели, с которыми он познакомился еще в Нежине. В Петербурге собралось более 10 таких товарищей. Прокопович, Данилевский, Пащенко, Кукольник, Базили, Гребенка, Мокрицкий и еще некоторые. Определились по разным министерствам и начали служить. Нежинские приятели сходились друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей. На этих сходках царствовала веселость. Все упражнялись в остроумии. Шутки были порой даже грубы, а Гоголь любил сочинять куплеты и песни на общих знакомых. Он дал своим приятелям имена знаменитых французских писателей — Гюго, Александр Дюма, Бальзак. А один из приятелей именовался София Ге, так звали модную в те годы французскую писательницу и хозяйку литературного салона. На этих обедах Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие украинские блюда. Важнее других бывал складченный обед в день его именин 9 мая, которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-нибудь фантастический наряд. На это он был мастер. На одном из таких вечеров был рассказан анекдот о бедном чиновнике, страстном охотнике, который, отказывая себе во всем, накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья стоимостью в 200 рублей ассигнациями. Примечание. В XIX веке фирма «Лепаж» была крупным французским производителем оружия. Конец примечания. И вот он отправился на маленькой лодочке по Финскому заливу на охоту, положив драгоценное ружье перед собою на нос. Лодка продиралась сквозь высокий упругий тростник, его стебли задели драгоценное ружье и столкнули его в воду. Все усилия отыскать пропажу оказались тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал. Он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, бедолага был возвращен к жизни. Все смеялись анекдоту, кроме Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. В тот момент он задумал свою знаменитую повесть «Шинель». Именно таким образом, из анекдотов и случайных рассказов и замечаний людей, подчас низких сословий, и брал Гоголь свои сюжеты. Он ненавидел в искусстве то, что называл «идеальничанием». Он собирал сведения от простых людей, внимательно их выслушивая в специальные записочки. Но почему ружье превратилось в шинель? А вот это уже личное. Гоголь боялся холода и носил зимой шинель, плотно запахнув ее и подняв воротник обеими руками выше ушей. Именно теплая шинель, а не ружье, была для него самым драгоценным. Ревизор. Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего, — признавался Гоголь. В царствовании императора Николая Павловича в провинциальные города регулярно направлялись столичные чиновники с заданием произвести ревизию, то есть выяснить, как расходуются государственные деньги. О том, какое безобразие порой им доводилось обнаруживать, ходили анекдоты. Оказывалось, что многие здания, мосты, дороги, на которые потрачены были из казны немалые деньги, существовали только на бумаге. Ревизоров этих местные власти боялись. Через такую ревизию можно было лишиться чинов и званий, а в худшем случае отправиться в ссылку. И вот как-то Александр Сергеевич Пушкин рассказал Гоголю анекдот о том, как проезжего человека без чинов и званий приняли за правительственного чиновника. История эта произошла то ли с издателем журнала «Отечественные записки» Павлом Петровичем Свининым в Бессарабии, то ли в городе Устюжне, Новгородской губернии, где какой-то мошенник выдал себя за чиновника министерства и обобрал всех знатных и богатых жителей города. Кроме того, сам Пушкин, будучи в Оренбурге, где он собирал материалы по истории Пугачевского бунта, узнал, что о нем получена секретная бумага, в которой местный губернатор предостерегался, что был осторожен, так как история бунта является только предлогом, а истинная цель поездки Пушкина — проверить секретное действие оренбургских чиновников. Гоголь сюжет использовал, добавив массу очень смешных подробностей из жизни захудалого уездного городка. Тут и пригодились воспоминания о долгом путешествии из Васильевки в Петербург и, главное, о Курске, где он застрял на 2 недели. Вчера, на субботе Жуковского, Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор». Весь быт описан очень забавно, и вообще неистощимая веселость, но действия мало, как и во всех произведениях его. Читает мастерски и возбуждает в аудитории непрерывные взрывы смеха. Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает, писал князь Вяземский. Комедия так понравилась, что Жуковский просил повторить чтение еще раз и еще. Всего набралось 10. Из всех присутствовавших на тех незабываемых вечерах не смеялся только барон Розен. Человек серьезный, генерал от инфантерии. Он гордился тем, что единственный не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся. Розен счел комедию оскорбительным для искусства фарсом и сожалел о Пушкине, который во время чтения катался от смеха. Увы, цензоры были одного мнения с генералом и комедию запретили. Друзья Гоголя, Жуковский, князь Вяземский и граф Виельгорский решились ходатайствовать за начинающего драматурга, и усилия их увенчались успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, и государь, бывший заядлым театралом, лично ознакомился с пьесой. А потом к квартире Гоголя подъехала великолепная карета, посланная за ним некой высокопоставленной особой. Имени мемуаристы не называют. Гоголя не было дома, он был у друзей. Карета поехала туда. Лакей объявил, что Гоголя ожидают. Гоголь сильно встревожился и сначала наотрез отказался ехать, сославшись на то, что у него нет фрака. Но его уговорили товарищи. Нашли фрак и кое-как натянули на Гоголя. Рукава оказались коротковаты, а фалды длинноваты. И Гоголь поехал. Его отвезли в какой-то дворец, где он читал «Ревизора» в присутствии большого общества, генералов и других сановников. Говорили потом, что прочел он «Ревизора» неподражаемо. Каждое действующее лицо этой комедии говорило у Гоголя своим голосом и со своей мимикой. Все слушатели много и от души смеялись, благодарили талантливого автора и превосходного чтеца за доставленное удовольствие. И Гоголь получил в подарок превосходные часы, вспоминал его друг Пащенко. Но должны были быть соблюдены формальности, поэтому известный цензор Евстафий Ольдекоп сделал доклад. Эта пьеса остроумна и великолепно написана. Автор ее принадлежит к числу выдающихся русских писателей-новеллистов. Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного. На этом докладе рукой генерала Дубельта было написано «Позволить». Засим последовало высочайшее разрешение играть комедию. Если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то, вероятно, «Ревизор» не был бы никогда игран или напечатан, писал Гоголь матери. Премьера. Гоголь лично курировал первую постановку «Ревизора». Незадолго до этого он путешествовал из Киева в Москву и решил основательно изучить впечатление, которое произведет на станционных смотрителей ревизия с мнимым инкогнито. Он просил своего друга Пащенко выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним едет «Ревизор», тщательно скрывающая настоящую цель своей поездки. Пащенко выехал несколькими часами раньше и устраивал так, что на станциях все были уже подготовлены к приезду и встрече мнимого ревизора. Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катились с необыкновенной быстротой. Тогда как в другие разы им нередко приходилось по нескольку часов дожидаться лошадей. Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычайной любезностью и предупредительностью. В подорожной Гоголе значилось «адъюнкт-профессор», что принималось обыкновенно сбитыми с толку смотрителями чуть ли не за адъютанта его императорского величества, вспоминал Данилевский. На первом представлении ревизоров в сценах, изображавших дом Городничего, использовали роскошную мебель. Гоголь распорядился ее вынести и заменить простой, прибавив клетки с канарейками и бутыль на окне. Слуга Хлестакова Осип поначалу был наряжен в ливрею с галунами. Гоголь снял замасленный кафтан с ламповщика и надел его на актера, игравшего Осипа. Николай Васильевич очень волновался. Многие актеры не понимали его замысла, и это было ужасно. «Что же это такое?» — шептали они друг другу. «Разве это комедия? Что же это за язык? Лакей так-таки и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлепкина, как есть простая баба, взятая из Сенной площади. Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается? Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?» К числу порицателей принадлежал даже сам прославленный комик Каратыгин, который отнесся к комедии Гоголя, если не с пренебрежением, то с полнейшим равнодушием. И вот наступил день премьеры. Зал наполнился блистательной публикой, партер сверкал орденами и эполетами. Все знали, что и государь будет присутствовать. Вся петербургская интеллигенция была в сборе. В партере сидел знаменитый баснописец Крылов, никогда не бывавший в театре. Состав актеров был звездным. Играли Сосницкий, Асенкова, Дюр, Каратыгин и другие знаменитости. Комедия эта для того времени была новаторской. Публика привыкла либо к фривольным водевилям, либо к пошловатым фарсам, а что такое сатира и карикатура, понять могли лишь интеллектуалы. Анненков вспоминал. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах. Публика была избранная в полном смысле слова. Словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто, находя упоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте. Смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший. Аплодисментов почти совсем не было. Зато напряженное внимание, судорожное усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина, показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. А вот император был чрезвычайно доволен постановкой и хохотал от всей души. Вспоминают, что после спектакля он сказал: «Тут всем досталось, а мне больше всех». Николай Павлович велел отблагодарить артистов. Все отличившиеся получили от двора подарки, иные — от дирекции прибавку к жалованию. Впоследствии в наставлении сыну Николай Павлович писал: Не одного, а многих ты увидишь, подобных лицам ревизора. Но остерегись и не показывай при людях, что смешными тебе кажутся. Иной смешон по наружности, зато хорош по другим важнейшим достоинствам. В этом надо быть крайне осторожным». Не менее высоко оценила эту пьесу и русская интеллигенция. Погодин записал в своем дневнике: «Комедия Гоголя должна сделать эпоху в истории театра русского и восстановить его». На вызовы автора Гоголь не вышел, и это было сочтено проявлением гордыни. На самом деле Николай Васильевич просто переволновался и перетрусил. Ему самому не понравилось то, как была представлена его пьеса, и весь вечер он прострадал. Особенно ему не понравилось исполнение Николаем Осиповичем Дюром роли Хлестакова, которого привыкший играть в водевиле актер представил обычным для этого жанра персонажем. Гоголь писал: «Ревизор сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно. Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала, так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться с парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем, а мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает, он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. И вот Хлестаков вышел. Детская, ничтожная роль. Это тяжело и ядовито досадно. С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся. И этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие. Но в последнем Гоголь привирал. Мнение публики его более чем интересовало. Хайп. Это современное слово обозначает шумиху, ажиотаж, всплеск популярности. Современные блогеры хорошо знают, как трудно приходится человеку, который вдруг становится притчей во языцах. Тем более, если этот человек от природы застенчив. Нечто подобное пришлось пережить и Гоголю. Не следует думать, что его сатирическая комедия пришлась по вкусу всем. Слишком многих она больно уколола. Общий голос был: «Это невозможность! Клевета и фарс!» Однокашник Гоголя Кукольник после представления «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая таланта автора, замечал: «А все-таки это фарс, недостойное искусство». Автор «Ледяного дома», романист Иван Иванович Ложечников, как многие писатели старой школы, совершенно искренне не понимал восторга от «Ревизора», которого считал просто карикатурой, фарсом, годным для потехи райка, а не художественным, творческим произведением. Примечание. Райок. Верхние места в театре. Театральная галерка. Конец примечания. Злой на язык мемуарист Филипп Филиппович Вигель писал про автора «Ревизора», что это юная Россия во всей ее наглости и цинизме. Анненко вспоминал, что по окончании спектакля Гоголь явился к своему нежинскому другу-поэту Николаю Яковлевичу Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами: «Полюбуйтесь на сынку!» Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи Боже! Ну если бы один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все!» Действительно, петербургская публика отнеслась к комедии, если не враждебно, то подозрительно и недоверчиво. Александр Васильевич Никитенко писал о том, что комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. Ее беспрестанно дают почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Восхищенный император велел посмотреть эту пьесу всем министрам. И на следующих представлениях, по выражению Александры Осиповны Смирновой Россет, партер блистал мундирами и орденами. Никитенко писал. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизоры». Впереди меня в креслах сидели князь Чернышов, военный министр, и граф Конкрин, министр финансов. Первый выражал свое полное удовольствие, второй только сказал, стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу. Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Князь Вяземский выражал неподдельный восторг. «Ревизор» имел полный успех на сцене. Общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора после двух первых представлений, жадность публики к последовавшим представлениям и, что всего важнее, живой отголосок ее, раздававшийся после в повсеместных разговорах, ни в чем не было недостатка. Однако и он не мог не видеть, сколько возмущения вызвала эта пьеса. Все стараются быть более монархистами, чем царь, и все гневаются, что позволили играть эту пьесу, которая, впрочем, имела блистательный и полный успех на сцене, хотя не успех общего одобрения. Неимоверно, что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду общества, как будто есть такой город в России. Как не представить хоть одного честного, порядочного человека, будто их нет в России. А вот молодежь пришла от пьесы в восторг. Мы наизусть повторяли друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось вступать в горячие прения с разными пожилыми, а иной раз к стыду даже и не пожилыми людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это все его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось все только больше и больше, вспоминал Владимир Васильевич Стасов, историк искусств и критик, познакомившийся с блистательной комедией еще подростком. А что же Гоголь, автор нашумевшей пьесы, оказался ввергнутым в жесточайшую депрессию? Он оказался не готов к обрушившейся на него славе, которая была совершенно несравнима с той популярностью, что он приобрел после выхода в свет «Вечеров на хуторе». Милые, забавные повести развлекли публику, а «Ревизор» многих обидел, причем всерьез. Обиженные были людьми влиятельными, и Гоголь испугался. Его не прельщали лавры борца за правду, ведь в глубине души он оставался скромным, неуверенным в себе провинциалом. «Мне опротивила моя пьеса. Я хотел бы убежать, теперь Бог знает куда», — признавался он. А в письме Щепкину то ли жаловался, то ли хвалился. «Все против меня. Чиновники, пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бронят и ходят на пьесу. На четвертое представление нельзя достать билетов». Женитьба. Странная холодность Гоголя в отношениях с женским полом проявилась еще в ранней молодости, когда людям свойственно переживать романтические влюбленности. Несмотря на то, что в своих повестях и рассказах Гоголь описал немало прелестных паночек и петербургских барышень, в обществе реальных девушек он смущался, стеснялся и чувствовал себя скованно. По всей видимости, писатель и сам чувствовал свою инаковость, свое отличие от большинства людей. Сомнения, смущения по этому поводу он выразил в нескольких произведениях. Наиболее ярко страх Гоголя перед женским полом выражен в пьесе, которую автор изначально назвал «Женихи», а после переименовал в «Женитьбу». Сюжет ее очень прост. Агафья Тихоновна, состоятельная девица 27 лет, по понятиям тех лет уже старая дева, решает все-таки выйти замуж, обязательно за дворянина, и обращается к свахе. Являются женихи, типичные для творчества Гоголя карикатурные персонажи. Все, кроме главного героя, совершенно живого и реалистичного. Иван Кузьмич Подколесин является персонификацией страхов и комплексов, свойственных людям стеснительным и неуверенным в себе. Он вроде бы и хочет жениться, но в то же время боится сделать решительный шаг. Подбадривает его друг Кочкарев, который буквально за руку тащит Подколесина на смотрины. Увы, свадьба срывается. В последний момент, когда уже в церковь пора ехать, Подколесин сбегает из дома невесты через окно. Гоголь читал эту комедию у Погодина. Хозяин дома созвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. Слушатели смеялись, хохотали, а некоторым от смеха сделалось почти дурно. Читал Гоголь так, как едва ли кто может читать. Это было верх удивительного совершенства. Скажу даже вот что. Как ни отлично разыгрывались его комедии, или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатление никогда не производили они на меня такого, как в его чтении, — вспоминал Погодин. Казалось, что пьесу ждет зрительский успех, но не тут-то было. Снова вмешалась высочайшая особа. На премьеру пожаловал сам император, но демонстративно ушел вместе со всем семейством примерно с середины представления, сочтя пьесу непристойной. Как сообщала одна из современниц, «Женитьба» имела совершенный неуспех, ибо государь, приехав на премьеру с дочерью Ольгой Николаевной, тотчас же увез великую княжну со спектакля, после чего вся публика приняла пьесу шумным выражением негодования. По этому случаю даже известный либерал Александр Иванович Тургенев записал в дневнике: «Женитьба — неблагопристойные, площадные, гадкие выражения». Сам император не пожелал смотреть ее вторично вместе с семейством. Государь прав.